комнате витали омерзительные и тошнотворные запахи. Акам даже не представлял, что может так гадко пахнуть. Наверное, он уже умер и в наказание за плохое поведение попал в никуда, пришло ему на ум. Дрожь сотрясала лисенка от носа до хвоста, точнее, до того места, где прежде был хвост. К великому ужасу оцепеневшего пленника самка запустила руки в его мех и принялась косточку за косточкой ощупывать его тело, но людские голоса по-прежнему звучали мягко и успокоительно. Наверняка они пытаются усыпить его бдительность, чтоб потом без помех вышибить ему мозги, решил Акам. Никакого другого объяснения столь странному поведению он не находил. Самка приложила к ране клочок мягкого белого меха. Лисенок почувствовал, как обрубок хвоста обожгло. При этом мучители продолжали ласково ворчать. Потом самка смазала рану белой пастой с приторным сладким запахом и прижала лисенка к столу, не давая шевельнуться. Люди принялись перелаиваться между собой, сочувственно посматривая на Акама. Вскоре лисенок вновь очутился в машине. Вновь его потряхивало и подбрасывало. На этот раз неприятное путешествие длилось намного дольше. Боль в ране притупилась, и лисенок вздремал. Когда он проснулся, машина по-прежнему двигалась, а Акама тошнило. Он помочился на подстилку, но тошнота не унималась. В конце концов Акама вырвало, и он сразу почувствовал себя намного лучше. Он даже вспомнил про дыру в багажнике и вновь принялся грызть материю. Но вот машина остановилась, дверца багажника распахнулась, яркий солнечный свет резанул Акама по глазам. Лисенок сел и принюхался. В нос ему ударили ароматы полей и леса. Здесь они были настолько сильны, что даже заглушали запахи бензина и машинного масла. Человек нагнулся над багажником, зажал рукой нос и отшатнулся назад. Затем он все же извлек Акама, что-то ободряюще пролаял и опустил лисенка на траву. Вытащив из багажника одеяло, на котором лежал Акам, и остатки из грязной подстилки, он бросил их в придорожную канаву. Прежде чем Акам успел сделать несколько шагов, человек захлопнул дверцу, и машина скрылась из виду. Юный лис остался в полном одиночестве. Пошатываясь, он заковылял через чужой луг, на котором паслись лошади, крощицы, видневшиеся вдали. Оказавшись среди деревьев, он улегся на сухие листья, чтобы немного собраться с силами. Листья беспрестанно падали с ветвей, покрывая лисенка. Под самым носом Акама росли сочные былинки, и он с удовольствием жевал несколько стеблей. Наступила ночь, но лисенок не мерз под одеялом из листьев. Он чувствовал. Все вокруг пропахло спелыми каштанами. Порывшись в листьях носом, Акам обнаружил несколько штук, незамедлительно разгрыз их и проглотил.